Глава первая. «Эй, печальная, может, ты улыбнешься наконец?» — обратился к Марфе незнакомец. Повернувшись, она смерила его презрительным взглядом, пожалев, что потащила убогого с собой. Марфа изначально понимала, что он ей не нужен, но оставаться в одиночестве не хотелось катастрофически, как и находиться с теми, кто будет ее жалеть. Незнакомый парень с сильнейшим похмельем полчаса назад казался оптимальным вариантом. Сейчас же, когда он открыл рот, стало понятно, лучше было ехать домой самой. Обратив свой взор снова на дорогу, Марфа ускорилась и резко вывернула руль, перестраиваясь в правый ряд. Не ожидавший маневра парень головой ударился об автомобильную дверь. «Оу, тебя кто водить учил, ненормальная?» — возмущенно воскликнул он, потерев место ушиба. «Оу, эй, что еще познавательного имеется в твоем лексиконе, ребенок?» «С чего ты взяла, что я ребенок?» «На рожу твою посмотрела», — усмехнулась девушка скорее нервно, чем весело. Несмотря на внешнюю невозмутимость, все внутри у нее ныло от понимания и отвращения к происходящему. Марфа и Антон были вместе с 15 лет. Сначала друзья, через несколько лет, когда девушке исполнилось 18, начали встречаться и больше не расставались. От осознания того, что Антон пустил под откос 10 лет их жизни, совместного прошлого тошно стало. Кадры из злосчастного видео снова замелькали перед глазами. Еще бы, несколько раз пересматривала. Антон был для Марфы родным человеком. Возможно, самым родным. После смерти отца именно он смог ее поддержать, не дав скатиться в глубокую депрессию. «Тормози», — спокойно, но уверенно произнес парень. «Поменяемся, пока ты нас не угробила». Нехотя, после недолгих споров, Марфа все же остановилась на обочине, прекрасно понимая, что так будет лучше. Ручонки-то дрожат, и в голове закипает каша из разочарования, боли и горечи. Хотелось чем-то заглушить неприятное чувство, пропитавшее каждую клеточку организма. «Ты же с похмелья!» До нее вдруг дошло. Ее компаньон не лучший водитель, во всяком случае, сегодня. «Не дрейф, ушастик. Сейчас быстро выветрим», — сказал, уже открывая пассажирскую дверь. Выйдя, он быстрым шагом обогнул капот. В это время Марфа резво перелезла на пассажирское место. Она не могла точно сказать, но что-то отличало этого парня от остальных, безмерно уверенных в себе мужиков. По какой-то неведомой причине она не обижалась на его нелепые саркастические обращения в свой адрес. «Не мог бы ты ехать помедленнее?» Марфа не просила, скорее настаивала, ведь парень повел авто по трассе с захватывающей дух скоростью, держа руль только двумя пальцами правой руки. «Нахрена покупать спортивную тачку и плестись в ней, как черепаха?» «Это подарок», — коротко ответила она, вспомнив день их с Антоном годовщины. 10 лет. 10. Марфа откинула голову назад и, уперевшись затылком в кожаное кресло, стала смотреть в окно. Разглядывание ярко-желтых полей, засеянных рапсом, если не успокаивало, то хотя бы радовало взор. Через несколько часов они с Антоном должны были оказаться в ЗАГСе. «А чего ты Тоху бросить решила?» — поинтересовался парень спустя несколько минут. «Подумать только. Из него бы вышел потрясающий друг, познакомься они при других обстоятельствах. Согласиться поехать с незнакомой девушкой в неизвестном направлении, думая, что она твоего брата бросает в день свадьбы, и даже не задаться вопросами, зачем, куда, почему?» Марфа безмолвно достала телефон, включила полученное утром видео и протянула устройство молодому человеку. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять, что к чему. «Твою мать! Совсем, что ли, ёбнулся? Я ведь пошутил насчет спора!» — произнес он негромко. Не сказать, что сейчас для нее была хоть какая-то разница, но все-таки Марфа спросила. «Какого спора?» Парень свободной рукой потер шею, вздохнул и, поморщившись, произнес. «Вчера в клубе к нам подошли несколько девчонок. В свое оправдание могу сказать, мы к тому моменту в Умате были, на ногах почти не держались. Слово за слово. В общем, я Тохе сказал, дескать, он каблук и не сможет трахнуть девчонку, которая весь вечер висла на нем». Парень растер щеку и рот ладонью. «Неловко, конечно, выходит. Но я думал, он понял, что я в шутку забиваюсь, кто быстрее одну из подружек завалит. Меня, кстати, Игорь зовут». Засиял своей самой очаровательной улыбкой.